Он, который все это время чувствовал тут себя почти лишним, понял свою новую обязанность, схватил казанок и выскочил из тока. Продравшись сквозь чащу ольшанника на картофельное поле, он левой рукой начал торопливо выдирать ботву, за которой тянулись из земли небольшие по голубиному яйцу картофелины. Его теперь полнило какое-то новое, еще не испытанное им, или, может быть, забытое чувство причастности к извечной человеческой жизни, в которой не было места войне, и его отношения к Лаве явственно менялись с небрежно придирчивых на уважительные, почти родственные. Теперь она была для него уже не та кокетливая Клавка, которую он некогда привез в отряд, и не партизанская девка, нагулявшая ребенка с их хотя бы и пользующимся уважением начальником, а прежде всего молодая женщина-мать, присмотреть за которой было их человеческим долгом. Кроме того, он слишком хорошо знал, каково ей будет в этом ее неожиданном лесном материнстве, и стремился хотя бы вначале облегчить все то нелегкое, что уготовила ей их партизанская судьба. Как ни удивительно, но именно сейчас, через Клавку, он впервые за много лет почувствовал себя не бойцом-партизаном, не разведчиком или пулеметчиком, а прежде всего человеком, и это было для него ново и чрезвычайно приятно. Так будто и не было уже и войны. Закинув за спину автомат, он занялся картошкой, перемыл ее в холодном ручье, наполнил казанок водой, снова раздул огонь и приладил на него казанок. «У меня соли есть трохи», — сказал грибоед, выйдя из тока и увидев на костре картошку. «Да ну, может, у тебя и хлеб есть?» — отозвался Левчук. «Не, хлеба нема, а посолить трохи будет». Ездовой опустился возле костра на колени, из нагрудного кармана мундира достал красную тряпицу, развернул ее, затем развернул бумажку и двумя пальцами взял щепоть соли. «Больше бери, что это твоя щепоть?» — сказал Левчук. Грибоед взял чуть больше, но, подумав, отсыпал и тремя пальцами бросил соль в казанок. «А щажать треба, где ее возьмешь после?» «Ну как там, Клавка?» — спросил Левчук. «Заснула, хай поспить, ей теперь треба. А малый?» «И малый спить, сиську пососал и спить, а что ему?» «Ну хорошо, сядь, посиди тут». «Не, я уже в засенье, то горячо, боюсь голову на пече». Действительно, солнце поднималось все выше, в гумне стало жарко, и не верилось даже, что еще недавно они страдали от стужи. Но что жара или стужа? Главное, они ушли от немцев, зашились в лесную глушь, где не было никого, ни партизан, ни крестьян, ни немцев. В казанке доваривалась свежая бульбочка, обещая голодным, какое ни есть насыщение. Все-таки самая большая беда их миновала. И если бы не смерть Тихонова, то Левчук, наверное, бы был доволен сегодняшней своей судьбой. Правда, его немного тревожило отсутствие хозяев этого немудрящего жилища. Все-таки им были нужны хозяин или лучше хозяйка, которые бы взяли на себя дальнейшую заботу о Клаве. К тому же Левчуку было необходимо кое о чем расспросить их, а может и разжиться повозкой, если уж они не сумели сберечь свою. Но это была забота вообще, можно даже сказать, на потом. Главная же забота с Клавой вроде бы уладилась благополучно, а вось уладится как-нибудь и остальные. Картошка кипела, и чтобы не прозевать, когда она сварится, Левчук все ширял в казанок протиркой, вынутой им из приклада ППШ. Протирка, однако, лезла с трудом, надо было еще варить. И он подкладывал в огонь все, что находил поблизости. Обломки трухлявых палок, доску, разломал тонкую жердь с изгороди. Грибоед с утомленным видом сидел на баране под стеной и озабоченно глядел в огонь. «Ну, что невеселый дед?» — взглянул на него Левчук. «Все же хорошо». «Хорошо, да не все», — вздохнул грибоед.